пассивный авантюризм и его коррекция. Каждый, желающий вывести истинного учителя истины из себя, то есть из меня, должен подкарауливать утром в парке. При моем появлении следует внезапно выскочить из укрытия с воплем: «Как мне научиться целеполаганию?» Или «Есть у вас программа конкретных действий, которая работает?» В последние годы меня постоянно принимают за разработчика экзистенциального софта для неокрепших личностей. Но лишь вчера я диагностировал вирус, стоящий за этой тенденцией. «Я хочу научиться целеполаганию», — заявил ломающимся голосом подросток лет 28, неуверенно сидя в красном кожаном кресле для посетителей. «Какой путь к постановке и достижению целей вы предлагаете? Книги, которые описывают пути к успеху, несовершенны. Я пробовал их много и решил обратиться к квалифицированному тренеру. Мне просто нужна программа действий, которая реально работает». «А чего вы хотите в жизни, голубчик?» — поинтересовался я в ответ. «У меня айтишный диплом, но я бы хотел иметь свой крупный бизнес. Или не крупный, но главное, хочется прожить интересную жизнь. Только в меня не заложили с детства активную позицию». Пораженный догадкою, я всадил в посетителя очередь контрольных вопросов. Через несколько минут догадка подтвердилась. Юноша любит фэнтези, живет с родителями и уныло возделывает так называемое «кольцо сайтов», пожиная с него 1015 в месяц. Одним словом, распечатывая белый шоколадный Охта-центр, я уже видел диагноз – пассивный авантюризм. Мои уважаемые читатели, несомненно, уже догадались, кому принадлежит термин. Пассивным авантюризмом профессор Иньязов называет социальное извращение, поразившее изрядную часть наших молодых современников. Суть девиации в том, что больной воображает себя друидом первого уровня и ищет себе строгого, но компетентного пользователя для набора экспы. Тема контроля за сознанием и поступками человека за последние лет 30 вообще совершила пугающий кульбит. Еще и сегодня пожилые голливудские режиссеры пытаются по-семидесятнически зацепить юного зрителя историями о том, как он станет, лежа в кресле, управлять киборгом-суррогатом или другим живым человеком, и как бездуховно все это будет. Но такие истории с грохотом проваливаются в прокате, ибо режиссеры не учитывают главного. Юный зритель и так валяется в эргономичном кресле, без устали впахивая на своего друида. Он до смерти завидует своему персонажу и мечтает уже совсем о другом. Пусть кто-нибудь решительно введет в него свое внешнее управление, вытолкнет на загадочную улицу и пожнет там для него реальный, неиллюзорный успех. Не секрет, что освобождение человека от сюзерена и крепостника привело к парадоксальным результатам. Наш современник так свободен, что выходит из дому раз в 20 реже, чем его крепостной предок. Для властелинов колец, порнушно-хохотушных сайтов, внешний мир с его инстанциями, резким замкадьем в кепке и трениках, а паче того воинской повинностью, место куда более мистическое и в то же время пугающее, чем банальные драконы и фаерболы. Трагизм их положения в том, что сказка для них куда достижимее яви. Последняя к ним ни холодна, ни горяча, ей вообще плевать, покуда они не задолжали по коммуналке. Не случайно современность убила авантюрный роман. Истории о том, как простой паренек путем цепи приключений обращается в генерала ФСБ, сегодня допустимы лишь с условием. После ядерной войны, после нашествия инопланетян, после сопряжения миров. Иначе они выглядят беспомощно. Современный нам ремейк Фенимора Купера писатель Акунин, помнится, пытался имплантировать одного из своих фондориных в ткань современности. Ну и сам имплантант, и ткань получились чудовищно силиконовыми. Сегодня алхимический рассказ о преображении серого человека в золотого в горниле испытаний возможен либо в дамских романах, либо в уголовных, либо в спортивных, поскольку только девушка, ворюга и боксер могут рассчитывать на рискованные неприятности со счастливым концом. Ко всем остальным приключения приходят в виде претензии из банка, напечатанной таким же пугливым друидом первого уровня. Мысль же о том, что он по собственной воле может выйти на улицу и вляпаться в авантюрную погоню за чем-либо, пугает пассивного авантюриста да икоты, как 300 лет назад пугал людей потусторонний мир. Поэтому современник требует себе для этой вашей реальности конкретную программу, целеполагание, рекомендацию и компетентного тренера. Одним словом, он хочет, чтобы трудные уровни им прошел кто-то еще, крутой и умный. Лет 60 назад на планете стали продавать первые книжки по обратному спиритизму, написанные для потусторонних личностей как путеводители по реальности. Сегодня этот бизнес достиг апогея. Во многих странах мира офисные друиды постоянно таскают с собою оплаченных юзеров, так называемых персональных коучей. По сравнению с невинным спиритизмом Дейла Карнеги, это уже матерая магия. Только в отличие от традиционных ведьм, отдававшихся власти сил бесплотных, эти призывают сущности не просто плотные, но зачастую также лысоватые и в очках. Пассивные авантюристы – это фаусты наизнанку, и этим все сказано. Вместо того, чтобы выменивать свою душу на знания, они готовы приплачивать тем, кто сумеет ее грамотно и с толком погубить. Космос знает, что делать с пассивными авантюристами. Но в стилистику этого журнала его рекомендация никак не укладывается. Скажу лишь, что учение гармонии рекомендует им немного подождать. Будет им и высадка инопланетян, и сопряжение миров. И чем дольше и больше пассивные авантюристы будут грезить великими переменами, тем они ближе.